Христос воскресе! Сегодня последнее воскресенье праздника Пасхи сорокадневного. И Господь говорит нам в эту неделю, что Он милостив, что в Его власти совершать чудеса. Он может исцелять и исцелял многих слепых, потерявших зрение в результате какого-нибудь несчастного случая или по старости своей, но Он восстанавливает также зрение человеку, который родился слепым. Господь говорит нам, что нет таких отчаянных, безнадежных обстоятельств, которые Он бы не просветил Своим светом, не даровал полноту всего, что есть у Него, тому, кто ничего не имеет. Об этом будем помнить. Пусть в этом заключается наше приобщение Пасхи Христовой, потому что, конечно, в духовном смысле мы все слепорожденные духовно. Только Христос нас просвещает и дает увидеть мир дивный, им сотворенный, и дает увидеть самого себя, как это увидел слепой. И мы слышим за каждой воскресной всеночной, каждое воскресенье, как говорит Церковь, есть Малая Пасха, всегда она присутствует в нашей жизни. За каждой всеночной, воспевая воскресение Христово, видевши, призываемся к тому, чтобы не одними устами мы исповедовали это, но по дару Христа стали живыми членами Церкви Его, чтобы это стало нашим благодатным исповеданием. Мы помним, с каким радостным изумлением восклицает преподобный Симеон Новый Богослов: «Как можем мы петь, что видели воскресение Христово, событие, которое отделено от нас веками? Но неужели Дух Святой солгал?» – добавляет он. «Неужели есть хоть какая-то неправда в том, о чем с таким ликованием поет Церковь? Нет в Церкви только тот, кто может сказать со всеми святыми, со всеми самыми грешными людьми, которые стали святыми, со всеми самыми слепыми, которые получили прозрение даром Божиим, о том, что мы видели воскресение Христово. Мы видели то, что нельзя увидеть никаким телесным зрением, и то, что открывается нам, как бесконечно превосходящая все на свете реальность, благодатью воскресения Христова, светом Его Пасхи, даром Его любви. Мы услышим завтра Евангелие, и сегодня на всеночной будем слышать размышления молитвенные Церкви об исцелении слепорожденного, который смело исповедует перед учителями израильскими чудо милости Божией, дарованное ему. Невозможно объяснить никому, как действует благодать Божия, как и когда она приходит, какие дивные изменения происходят с нами тогда. Можно только с изумлением свидетельствовать: «Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». В то время как фарисеи растерянно повторяют: «Что сделал он с тобою? Как отверз тебе очи?» Неужели они тоже хотят стать учениками Христовыми? «Нет, — гордо говорят они, — ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики». Как раньше хвалились они тем, что они семя Авраамова, а теперь они хвалятся своей ученостью, своими знаниями внешними богословскими, как если бы это могло спасти их. Они не знают, что между Христом и Моисеем, между благодатью и жизнью по правде и совести полное согласие, Если бы они были учениками Моисеевыми, то стали бы учениками Христовыми. Им даровано было бы зрение видеть Бога. И мы услышим сейчас на всеночной Евангелии о явлении воскресшего Христа грешной женщине Марии Магдалине, той, из которой Он изгнал 7 бесов. То есть полноту помрачения, какая только может быть в человеке, предельного помрачения. Только с разбойником благоразумным, наверное, можно сравнить ее состояние. И Господь является первой этой грешнице и открывает ей самого себя. Он делает ее способной узнать то, что неузнаваемо никаким телесным зрением, благодаря только одному единственному дару, одному единственному слову, когда Он называет ее по имени. Этим показано, что каждый человек назван именем единственным и неповторимым, что каждый является человеком, который дороже всех для Бога. И ради этого человека Бог сотворил этот дивный мир, чтобы человек увидел его наконец. И ради этого человека Бог воплотился и принял страдания, воскрес, чтобы человек увидел воскресение Христово. Все в мире делается для того, чтобы люди потеряли свою единственность и неповторимость. Мы говорим часто о том, что раньше это на наших, можно сказать, глазах происходило в обезличивающем коллективизме. А сегодня, когда атеизм уже становится сатанизмом, когда неповторимая личность человека, его «я», исчезает в атмосфере, где грех становится нормой, опасность всеобщей слепоты становится все более страшной. Потому что человек прозревает и становится человеком только в той мере, в какой он совершает добро и правду, и становится единственным и неповторимым сам, и способен узнавать в другом человеке образ Божий, его единственность и неповторимость. А где грех – норма, там полная тьма, беспросветность, там нет надежды на покаяние, нет возможности увидеть другого человека как образ Божий. И тем более нет возможности увидеть воскресение Христово, которое совершено ради каждого человека и которому должен быть причастен каждый человек. Только тогда, когда свет воскресения Христова касается нас, понимаем мы по-настоящему, какое это чудо, каждый человек единственный и неповторимый, каждый из нас, которому Господь обращается как к единственному и неповторимому, как к этой женщине, Мария, и каждому человеку, к его имени, которое знает Господь, которого любит Господь и все дарует ему, чтобы мы помнили, что только его любовью можем мы усилием исполнить заповедь о любви через исполнение всех заповедей, которые даны нам от Бога, через молитву, через слушание Слова Божия, через участие в таинствах церковных, через видение всего, что происходит в этом мире, какая тьма угрожает всем вместе и каждому из нас. Мы можем приобрести это дивное прозрение, когда исполнятся все сроки, и мы встанем лицом к лицу с Господом нашим и будем подобными Ему, как говорит Слово Божие, потому что увидим Его таким, каков Он есть, и увидим друг друга в Господе нашем, и узнаем, какой дар от Бога нашего предназначен нам. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Аминь.